Ну что, Михаил Петрович, будем знакомы? Валерий Викторович Плюснин, начальник оперативного управления ФСБ по данному городу и его окрестностям, подполковник. Олег Николаевич Фетисов, берет слово второй собеседник, военная контрразведка, подполковник. Как я понимаю, мне представляться уже не нужно. Мое имя, отчество вам известно, вежливо отвечаю я. Равно как и звание. Собеседники улыбаются. Вы у нас, выражаясь современным языком, персона раскрученная. Трудно не узнать. Хотя не могу не отдать должное вашей способности к перевоплощению, говорит ФСБшник. И не перестаю удивляться. Ведь вы же знали, что это может быть подставой, и все равно полезли. Зачем? У меня был иной выход. Он прав, Викторович, вступает в разговор контрразведчик. Они с Шамовым вместе воевали, такое не забывается. И доводы разума не всегда тут воспринимаются однозначно. Так и как ни поверни, а генерал-то ушел. Без нашей помощи, хочу тебе заметить. Плюснин поджимает губы. Кстати, товарищи, а может быть, вы разъясните мне, кто стрелял по помогальникам? Спрашиваю я обоих подполковников. Наши группы, откликается Фетисов. Мы приготовили их заранее и выставили на подходах к точкам возможных боестолкновений. Это сколько же их было? Изумленно смотрю на него. Три. Три группы по 12 человек. Ага, четыре тройки. Знакомый почерк. Валерий Викторович, а точнее его спецы, ухитрились оснастить все автозаки полиции и УИН спутниковыми маячками. И мы знали, где и в какое время находится любая машина. Да и заявок на такой транспорт было подано всего три. Вот мы и следовали за ними издали. Так что успели в нужное место быстро. А вот... Про засаду корпуса у конспиративной квартиры, увы, никто из нас не знал. Разводит руками контрразведчик. Ага, если я все правильно понимаю, так у них тут полное взаимопонимание и дружеская поддержка. Неплохо. Но тут уже и мы могем их кое-чем удивить. Таким образом, Олег Николаевич, у вас тут, выражаясь современным языком, имеется устойчивое сообщество. С точки зрения властей преступные, так? Не располагающие нехилыми возможностями. Так, соглашается ФСБшник. Ага, ручка у вас есть и бумага. Он протягивает мне блокнот и авторучку. Вот телефон, быстро записываю я номер. Позвоните по нему. Между 18 и 20 часами. Позовите Михаила Владимировича. Скажите, должок бы вернуть. Он ответит, не помню такого. Договоритесь с ним о встрече. Мол, там все и объясню. Вот с ним дальше и контактируйте. Плюснин торжествующе смотрит на контрразведчика. С тебя стакан. Кто был прав? Он поворачивается ко мне. Не удивляйтесь, Михаил Петрович, это наш старый спор. Я всегда был уверен в том, что вы — это острие копья. Ведь за вами стоят еще люди, и их немало. Ясен пень. Что же вы думали, я один со всей системой бодаюсь? Эдакий современный Дон Кихот? Мы все вместе улыбаемся. Ух, упал с души кирпич. Нашего полку прибыло. Смех смехом, а вот дальнейшего развития событий я и представить себе не мог. Началось с того, что после телефонного разговора на оговоренную встречу мы двинулись вдвоем с Плюсниным. Что уж он там такого наговорил Петряеву, бог весть. Но тот потребовал и моего личного присутствия. Более того, в приватном разговоре он намекнул мне, что ФСБшника надо доставить целым и любой ценой. Правда, тот тоже оказался неразмазнёй, и в дороге нас сопровождали 6 бойцов его личной группы. В принципе, при такой охране можно было бы и поспать, но нервозность моего старого друга и нынешнего командира передалась и мне. Подремать не вышло. Поэтому в условленное место я приехал злым и невыспавшимся, да и Плюснин всю дорогу нервничал, видать, что-то его взволновало всерьез. После краткого обмена любезностями мы все уселись за стол. Все это мы двое, Петряев, Толя Григорьев и еще двое незнакомых мужиков. Устроились, хлебнули чаю, и слово взял Плюснин. Поставив на стол свой ноутбук, он откинул крышку и что-то набрал на клавиатуре. Без вступления здесь не обойтись, поэтому заранее прошу прощения за многословность. Ребята кивают, все серьезны, словно знают что-то такое, о чем я даже не догадываюсь. Ободренный их реакцией, ФСБшник продолжает. Как известно, следствием разоблачений некоторых действий вспомогательного корпуса стал вывод его частей из ряда стран Индокитая и Центральной Азии. Полагаю, все успели заметить, насколько быстро и организованно развернулась кампания по изгнанию этих частей и дискредитации корпуса в целом. Снова утверждающие кивки. Ротор щелкает кнопкой мыши, и на экране появляется карта. Вот схема расположения частей корпуса по состоянию полгода назад. Синие линии дороги, которые они контролировали. Точки и места дислокации частей. Мы внимательно рассматриваем тонкие синие линии точки. Они пересекают всю страну, доходя до бывшей границы СССР. Да, части корпуса стояли и в бывших советских республиках. Заметив вопросительные взгляды собеседников, говорит мой спутник, не обращая никакого внимания на линии границ. Все ясно? Ну, данную карту мы видели. Приподнимается один из незнакомых мужиков. И что? У вас более точная? Это все ее преимущества? Нет, улыбается Плюснин, не все. Новый щелчок, на экране возникают новые точки и полоски, уже зеленые. Это места размещения десантников. Собравшиеся в комнате люди молча смотрят на экран. Совпадение почти полное. Ну и что здесь необычного? Вполне естественно, что десантники направлялись в те места, где могли бы рассчитывать на поддержку корпуса. Не слишком-то их там привечало местное население, несмотря на все указы президента. Снова говорит тот самый мужик. Разумеется, соглашается ФСБшник. Так, собственно говоря, все и задумано, и внешне выглядит абсолютно естественно. А вот здесь места базирования корпуса уже за границами СССР. Новый щелчок. Линии на экране продолжаются и упираются в границы. Опа! Петреев удивленно разглядывает картинку. Надо же! Еще! Новый щелчок мышью. Вот тут мы видим основные маршруты транспортировки наркотиков из известных мест. На экране появились желтые линии, пролегающие практически поверх синих. Вот так. «Однако», — чешет Олег в затылке, — «это что же такое выходит? Корпус занимается наркотой?»